Глава 31. Диалоги с ангелом. Номер 10. «Я хочу, чтобы ты кое-что представил», — говорит ангел. «Вообрази, что ты маленькая девочка, спящая у себя дома». Едва живой ученик лежит на спине, глядя в потолок своей усыпальницы, питаясь лишь глотками воздуха. «Ты спишь в своей постели», — продолжает ангел. И мир добр к тебе. Тебя любят. В твоем желудке еда. Тебе снятся сладкие сны. Вдруг посреди ночи дверь в комнату распахивается. Внутрь врываются пятеро мужчин в балахонах и масках. Ты слышишь, как в соседней комнате плачут мать и сестры. Ты слишком напугана, чтобы звать на помощь. Мужчины сдергивают одеяло, широко раздвигают тебе ноги. Все происходит в полном молчании, они не говорят ни с тобой, ни друг с другом. Ты думаешь, что это изнасилование, позор, означающий для тебя смерть и проклятие. Оказывается, нет. Еще хуже. Ты замечаешь блеск бритвенного лезвия в руках одного из мужчин. Он наклоняется прямо к твоему священному плоду. На мгновение тебя охватывает такой стыд, что ты готова умереть. Затем все заслоняет боль. Никогда в жизни тебе не было так больно. Мужчина тяжело дышит, вытирает лезвие об одеяло. На ткани остается кровь и кусочки кожи. Твоей. Мужчина вновь принимается за дело. Он не останавливается, пока не вырезает всю нечистую плоть. Потом они заворачивают тебя в одеяло, словно укладывают спать. «Во имя Господа!» — шепчет один из них. «Господь не оставит тебя!» Он произносит это так нежно, что ты испытываешь чувство, похожее на благодарность к этим дьяволам. Но дело обстоит еще хуже, если такое возможно. Потому что, когда мужчины уходят, ты замечаешь босую ногу, на которой отсутствует один палец. И это странно. Во-первых, это означает, что они сняли сандалии, прежде чем ворваться в твою комнату. Во-вторых, ты узнаешь эту ногу, или походку, или кольцо на руке, или родинку. В это мгновение твой мир выворачивается наизнанку, потому что эти мужчины, вырезавшие у тебя женское естество и лишившие наслаждения, которого ты теперь никогда не узнаешь, твои любимые дядья. И это еще не все. Ты выздоравливаешь, растешь, превращаешься в женщину, выходишь замуж, рожаешь детей, в том числе дочь. И однажды ночью просыпаешься от хлопка двери в ее комнате. Через минуту слышишь отчаянный крик, точно так же, как твоя мать, а до того ее мать и ее. Ты ничего не делаешь, просто лежишь и плачешь, закрыв лицо ладонями. Ученик поворачивает голову и смотрит в пустые глазницы лежащего рядом черепа. Насекомые сделали свое дело. Если не обращать внимания на жуткий рассказ ангела, он обрел покой. Ученик пытается понять, какой урок ему хотят преподать, и не может. «Зачем?» — выдыхает он. «Зачем мне это рассказывать?» «Затем, что твой народ превратил меня в воплощение зла». В голосе ангела одновременно чувствуются стальные нотки и обида. «Но даже мое воображение и время, которого у меня в достатке, не способны создать жестокости, которые вы совершаете по отношению к себе подобным, ежедневно и ежеминутно. Худшее зло то, которое вы оправдываете религией, законом или долгом. А ведь существуют злодеяния настолько ужасные, что их невозможно оправдать никакой извращенной логикой или самой нелепой религией, и тогда вы приписываете эти злодеяния мне. Тому, кто дал вам огонь, обучил языку, подарил города, вытащил из грязи. Ученик вежливо слушает. «Ад существует», — заключает ангел. «Только он не здесь». «Прости нас», — выдыхает ученик. «Пощади нас». Ангел понимает, что он имеет в виду. «При одном условии». «Повелитель, освободите меня». Ученик делает вдох. Затем осторожно выдыхает. Он страдает, но не чувствует этого. Блаженство. «Повелитель, — шепчет он. — Я бесполезен. — Может, и нет, друг мой. Ученик ждет дальнейших указаний. Их нет, только размышления. — Мы близки к окончательному решению, — говорит ангел. — Оно должно еще немного созреть, еще чуть-чуть побыть в утробе. Свобода близка, и я ее чувствую. Дверь открывается. Ученик удивляется, зачем ангел искушает его разговорами о свободе и открывающейся двери, его, лежащего в склепе. Странно, но ему наплевать, потому что он обрел знание. Живя рядом с трупом, он увидел, как рассеиваются иллюзии жизни. Наблюдал, как исчезает плоть, спал рядом с костями. Страдание приходящее, даже смерть приходящая. Жизнь продолжается.